Глава 9. Из-за невозможности избежать страшного урона и нового приступа боли, я зажмурил глаза и инстинктивно напряг все тело в ожидании. Смертоносный сгусток энергии с глухим свистом прошил меня насквозь. Запах горелой плоти заполнил пространство. И только миг спустя я понял, что боли нет. Точнее, есть, но где-то не там и явно не той силы, которой я ожидал. Лишь мелькнувшая в логах строчка об активации второго шанса поставила все на свои места и вернула меня в чувство. Теперь повоюем. Бесполезный против брони такого противника меч я выронил при падении и подбирать не собирался, пока эта самая броня на ножках еще стоит. Однако, как убивать железяку, я не знал, и будь в интерфейсе кнопка «Пальнуть из всех орудий и способностей», я бы, не раздумывая, прожал ее сейчас. Но, увы, пришлось включать голову. Заминка робота была недолгой. Ровно секунду он потратил на оценку обстановки и слегка склонил квадратную коробку головы на бок, что я расценил как удивление. «Не ты один удивился, поверь». Хоть я и держал в уме возможность активации второго шанса, как именно сработает обилка, я не имел никакого понятия. Прошлый выстрел страшной винтовки, от которого я увернулся, пробил толстенное дерево насквозь, оставив дыру размером с арбуз, и поджег его как спичку. Как я избежал подобного эффекта от атаки в упор, пусть и с активацией способности? Какова механика? Взгляд на руки и быстро принятое решение стрелять в самую визуально уязвимую часть врага, выпирающий оптический модуль. Вариантов орудий у меня было не так уж и много. И первым делом две спицы бесшумно вылетели в обездвиженную цель и беспомощно отлетели в стороны. Созданные с одной единственной задачей пробивать броню, мои персоналки даже не поцарапали стекло механического циклопа. Дерьмово. На разочарование времени не было, и я мгновенно ушел в перекат, одновременно уклонившись от удара изогнутого подобия ноги. На лету достал револьвер и успел выстрелить дважды, пытаясь наугад найти слабые места в стыках конечностей. Если даже спицы не осилили оптику, значит, не так слаба ее броня, как кажется, и надо искать другие уязвимые точки. Но и сочленения корпуса оказались не по зубам моему вооружению, бесполезно. Пули отскочили от робота, как мячики от бетона, а из-за грёбаной неполной синхронизации и скованных движений я едва устоял на ногах после скачка и выронил револьвер. Срань. И что теперь? Подумать не успел, потому что вытянутая в мою сторону рука механизма уже разгоралась синим пламенем перед моим лицом, а я от предыдущих маневров потерял равновесие и припал на колено. Железяка довольно медленная, но боевой обстановкой владеет прекрасно, потому что прикрыла свою спину толстым стволом дерева и эффективно просчитывала мои движения. Ведь грёбаный робот идеально рассчитал тайминг выстрела, и теперь от смерти меня спасет только чудо. Перед боем скорость была моим единственным преимуществом. Но, валяясь, я больше думал о том, чтобы нанести урон, пока я близко, а не о побеге. Реши я сразу уйти в укрытие, мог бы сбежать, наверное. Но даже если так, то что дальше? Издалека у меня вообще не было никаких вариантов убийства. В темном лесу, с дистанции, я даже в корпус не попаду из револьвера. Зато хотя бы теперь точно знаю, что атаки моим вооружением совершенно бесполезны против такого врага. И будь у меня это знание чуть раньше, я бы попытался сбежать. Ну а теперь имеем то, что имеем. Смотрящий в лицо нарастающий синий сгусток смерти. Руки инстинктивно и беспомощно дернулись защищать лицо, попутно выдвинув в поле зрения мою новинку амуниции. Слегка мерцающие в темноте перчатки навели на шальную мысль. «А что если...» В попытке превратить безумную идею в чудо, я ловко скинул перчатку с правой руки и кинул в направлении врага. Мелькнувшая в голове предсмертная задумка была тупее не придумаешь. «Видишь синее пламя? Заткни его перчаткой». С другой стороны, за мной никто не следит и не увидит, какую дичь я сотворил перед смертью. Все уже пошло не так, когда перчатка под порывом ветра упала поверх ствола, а не внутрь. Но я не растерялся и все равно активировал шокер. Не знаю зачем, даже не спрашивайте. Все это уложилось в какую-то секунду, и я просто в панике жал на все подряд, кажется, попутно использовав и дымовую, и зажигательную, обе под себя. Зачем? Без понятия. Мертвому они все равно без надобности. Калейдоскоп мыслей и событий пролетел в голове как молния и прервался только жгучей, разъедающей болью, волной прокатившейся по всему телу. Мир поплыл перед глазами, от атаки я беспомощно завалился на землю, и взору открылось небо. Темный бескрайний небосвод, усыпанный мириадами звезд, был создан природой, чтобы дарить покой. Но, во-первых, конкретно это небо было создано гейм-дизайнерами, пусть и ошеломляюще реалистично. А во-вторых, покой мне сейчас могла подарить только смерть. Адская боль в плече, и призрак знает, сколько дебафов добавили ночному небу алый оттенок. Красиво вышло, будто мерцающий закат. «Ну, какое там посмертие в настоящем инмо? Показывайте, я готов». «Анализ цели завершен». «Поздновато ты», — прохрипел я, выплевывая из себя лишнюю кровь. «Рановато ты», — передразнил меня навигатор. И сквозь боль в голову пробилось осознание одного факта. «Я жив». «Я жив?» Часть сил вернулась, и я бросил взгляд на интерфейс. Шкала здоровья медленно опускалась с 13%. Дебафы не смертельны, и я мог двигаться. Я двигался. В противоположную сторону от врага, вслепую, сквозь дым и пепел, огибая пару горящих деревьев, я бежал, спотыкался, полз и двигался так быстро, как только мог, в любезно указанную навигатором безопасную точку. Не знаю, из каких там скрытых характеристик я черпал силы, чтобы доковылять до многолетнего и неведомым мне образом огнеупорного дерева, но я прижался к стволу спиной и беспомощно скатился вниз. «Молодец, терпи, это дебафы, скоро пройдет. Используй обе аптечки и стимулятор». Похвала, приятно. Терпеть больно, но я не спорил. «Этот ад пройдет?» «Вряд ли». «Дебафы. Ага. Я вообще-то не первый день в инмо, и такой жути не было. Я ведь действительно чувствую себя так, будто сейчас сдохну. Куда делись ограничители ощущений?» Но сил дискутировать не было, и я молча потянулся в рюкзак, выполняя указания. Так быстро, как мог. Уж не знаю, сколько мне на это потребовалось времени, час или минута. Надеюсь, второе. Цель опознана. Механоид, снайпер 31 уровня. Типы обнаружения. Визуальный и тепловой. Тип защиты – физический монолит. Слабости. Около нулевая мобильность в режиме стрельбы и уязвимость к энергетическим атакам. Общая рекомендация в текущей ситуации – бежать. Боль в плече слегка утихла под действием чудо-аптечки. И только сейчас я понял, что спина будто горит. Или не будто. Я потянулся рукой к лопатке и резко отдернул, как от касания раскаленной плиты. И правда горело. Зажигательная граната под себя. Весьма умно, Ян. Несколько дебафов, наконец, спали, и я смог глубоко вдохнуть полной грудью, стараясь игнорировать боль. Визор больше не мигал, сама боль перешла в разряд терпимой. Я уже чувствовал руки и ноги, плавно возвращался контроль над телом и бодрость. Мощные травы намешали в эту аптечку. Мозг опять начал соображать, и тревожность накатила с новой силой. Робот ведь жив. «Почему он меня не добил?» — тихо спросил я и опасливо осмотрелся. «Ага, будто я могу рассмотреть что-то сквозь дым, тьму, туман и сверкающие блики огня». В режиме стрельбы у механоида потоки энергии уходят на боевой модуль, остальные системы на резервном питании. «Так и не стреляет ведь», — было начал я и осекся. «Тепловой и визуальный, говоришь?» «Верно, данная зона будет укрыта термальными колебаниями еще 1 минуту и 23 секунды». «Ясно, двигаться не может, потому что стреляет. А стрелять не может, потому что не знает точно, где я». «Ладно. Я закрыл глаза, мысленно восстанавливая картинку событий, и интерфейс тут же подбрасывал мне нужные куски логов. Смещение траектории выстрела из-за электрического воздействия перчатки, попадание в плечо вместо грудной клетки, дым и огонь под себя, побег. Будь у механоида хотя бы слуховой датчик, наверняка пальнул бы вслед. Так, ладно, что мы имеем? Рожденный убегать, второй шанс и рывок в откате. Путь меча, казнь, сквозь снег и разумная сделка мне не помогут. Режим тромбли? Нет, пошел он в жопу. Лучше умереть. Первая смерть не страшна, совсем недавно я уже даже смирился. Да и вдруг окажусь в больнице внутри безопасного города, где тишина и покой. А это единственное, чего мне действительно сейчас хочется. Я почти поддался манящему чувству, как быстро отогнал мысли прочь. Для начала надо вернуть меч и револьвер. Шанс потерять их слишком велик, если подохнуть, не держа их в руках. Первое – слишком долго восстанавливать. Второе – вообще легендарка. Как я ее потом буду искать? Что с ней станет? Чувствую, ответы на такие вопросы я могу получить только на личном опыте, и есть стойкое предчувствие, что эти ответы мне не понравятся. Решено. Надо выжить хотя бы до возврата собственности. Для этого придется вернуться вплотную к механоиду. Тело уже слушалось. Синхронка, хоть и не на 110, но уже на 97. Почти оптимальная боевая форма. А нынешний уровень внутри игровой боли не шел ни в какое сравнение с тем, через что я проходил в первые месяцы после аварии. Оставался лишь один вопрос. Чем мне убить эту хрень? Вероятность победы в новом столкновении 5%. Настоятельно рекомендуется избегать боя и следовать проложенному маршруту на север. Срань, жалкие 5%. А откуда они вообще? Мне есть чем повредить эту железяку? Шоковые патроны. Ага, я взял россыпью всего 4 десятка патронов, среди которых припомнил подобные. Они не обладают особой пробивной мощью и при контакте подают легкий импульс, дезориентирующий врага. Я купил всего 4 штуки на пробу. Не стан, конечно, но и такой уровень контроля полезен. В теории. На практике же я ими не пользовался. На практике я вообще-то и револьвером давно толком не пользовался. Только сейчас понял, как сильно ошибался, развивая исключительно персоналку. Надо пересмотреть подход к прокачке и разнообразить арсенал. Но эти патроны жуть какие дорогие. Любые маломальские нестандартные стоили как запчасти от космолета. Чистым золотом стрелять и то дешевле. До обнаружения 10, 9, 8. Дожидаться последней секунды я не стал и побежал в рассеивающийся дым. Огонь стих, и местность освещали лишь звезды да два маленьких лунообразных светила. Спросить бы у местных астрологов, что это такое. Эх, столько дел, столько вопросов, а я тут играю в Джона Коннора и пока не особо удачно. Рывок откатился, и я его тут же использовал. Вне фактического боя сработал безотказно. С бешеным ускорением я торпедой вылетел на место бойни и парой ловких движений подобрал меч и револьвер, на ходу заменяя патроны на шоковые. Если бы не незримая нить, связывающая меня с персональным оружием, это сделать было бы в разы сложнее, но даже так вышло слишком просто. Враг сбежал? Секундную радость от спасительной мысли прервал знакомый свист с примесью ужаса. Я уже передал управление своим рефлексом, полностью готовый совершать невообразимые простому человеку кульбиты и уклонения. Но звук был сверху. Не понимая, какого хрена происходит, я тупо задрал голову вверх и вместо звездного неба увидел лишь надвигающуюся тьму. Тело само дернулось вперед и растянулось в прыжке. Я неуклюже упал на живот, инерционно пробороздив горелую землю. За спиной раздался глухой грохот упавшей ветки от исполинского дерева. Ветки. Толщиной с водопроводную трубу. Но все же это была ветка, которая предательски загородила мне путь к отступлению И в тот же миг в паре метров от меня приземлился механоид-снайпер и вскинул боевые конечности. Добрый вечер. Даже думать не хочу, каким гениальным уголком своей микросхемы этот механический древолаз соорудил ловушку и откуда он знал, что я вернусь. Но теперь все свелось к старой доброй пистолетной дуэли. Ну, как пистолетный? Револьвер против руки испепелителя. Ну а в остальном весьма канонично. Шучу. Ни разу не канонично и уж тем более нечестно. Стрелять я начал первым. Просто в корпус, боясь промахнуться. Первое попадание дало искру надежды, ибо казавшийся до этого неуязвимым механоид ощутимо дернулся, и даже синий свет в винтовке потускнел и почти погас. Но как разгорелась искра, так и потухла, спустя три подряд рикошета без видимых эффектов. Последние два патрона в барабане я дострелял уже на инерции и не удивился бесполезным отскоком типичных пробивающих снарядов от монолитной брони. Шоковыми были только первые четыре. Раньше я задавался вопросом, но теперь я уверен точно. Будь у этой твари рот, она бы сейчас точно ухмылялась. Ее черед стрелять. Вспышка, выстрел. Ухмыляющаяся коробка разлетается на куски, и двухметровый обезглавленный механоид падает к моим ногам. Едва выскребая остатки моральных сил, я с облегчением выдохнул и завалился на спину, уставившись в умиротворенное звездное небо. 21% здоровья, 5 длительных дебафов, откат всех боевых способностей и пустой рюкзак. Вот итог моего боя один на один с первым же мобом нового измерения. Ну и смерть, конечно. Неминуемая смерть в честном бою лицом к механической роже. Но, на мое счастье, зашел в ковчег я не один. «Тоже синхронка на 110 помогла?» — громко спросил я, не поворачивая головы. «Не», — протянул низкий голос в ответ. «Энергетический дробовик. Ваншотит эти ведра. Скучно даже». «Скучно, говоришь?» — истерически засмеялся я. «Этот был мой. Мы же договорились по очереди», — раздался тонкий женский голос в отдалении. Лайя говорила настолько редко, что я едва смог опознать ее на слух. «Ф, сама тормозишь», — возразил Эстебан. 12:08, злорадно добавил колумбиец и присел рядом со мной, присоединившись к созерцанию звезд. «Ой, а вот и потеряшка нашелся. Черт, да ты еле живой. Припасы у Мигеля я мигом», — переменившимся на обеспокоенный тоном проговорила снайпер нашей команды, и побежала назад, вглубь леса. «О чем это она? Не сдохнешь ведь? Зачем суета?» Безразлично выдал младший из колумбийцев, пожав плечами. И был прав. Может, выглядел я и паршиво, но смертельных дотов не было. Угрозы внезапного нападения, очевидно, тоже. «Не сдохну», — согласился я и приподнялся на локтях. «Что за 12:08?» «Ну, я же сказал, скучно стало. Решили считать, кто сколько механоидиков положил», — с ноткой жадности ответил Эстебан. «Давай с нами. Сколько у тебя?» «Монстры!» — только и смог тихо выпалить я.